Но Васька Буслаев, подчиненный, попросил его подменить. Тоже повез своих на дачу. Петренко свернул с Вепского проспекта на одну из окраинных улиц, до сих пор не зная ее названия. Вокруг тополя, кусты, хрущевские пятиэтажки, убогий, словом, пейзаж. Впереди по дороге тащилась поливалка. Петренко дал газу и, невзирая на две сплошные, обошел ее по пустынной встречной полосе. Когда перестраивался назад в свой ряд, увидел у тротуара белую гаишную иномарку. Гаишник выскочил из-за своей машины, радостно преградил путь подполковнику полосатым жезлом. Петренко ругнулся про себя, тормознул. Даже гаишники в столице казались ему более вредными и циничными, чем в родном Питере. Гаишник бодро подошел к девятке, представился скороговоркой, в которой не различишь ни имени, ни звания. Петренко из-за руля выходить не стал, даже ремень не отстегнул. Одет он был, как всегда, в гражданку, но отбиться от окраинного Мельтона у него полномочий хватало. Через открытое окно Петренко протянул Старлею права и краснокожую книжицу. Гаишник первым делом схватился за удостоверение. Увидел сверкнувшие золотом буквы «Федеральная служба безопасности», едва открыл его и тут же вернул. В лице не поменялся, но вытянулся, козырнул и членораздельно пожелал счастливого пути. Документы ФСБ являлись одним из многих прикрытий подполковника и, признаться, самым действенным. Петренко врубил первую передачу и с визгом, с пробуксовочкой тронулся. Мальчишество, конечно. В зеркало заднего вида заметил, что дорожный страж столь же невозмутимо останавливает следующую жертву. Через 10 минут подполковник подъехал к месту службы. Неприметный особнячок за высоким зеленым забором помещался на самой окраине столицы. Никто, кроме немногих, допущенных сюда, даже представить себе не мог, что на самом деле расположено за этими стенами, точнее, под ними. Петренко подрулил к воротам, поставил девятку так, чтобы луч инфракрасного сторожа попал на невидимый невооруженным глазом пропуск, нанесенный на лобовое стекло. Мигнул красный луч, мигнул и погас. Ворота стали сами собой открываться, Петренко заехал во двор. Во дворике стояла только дежурная разъездная «Волга». Въезд на территорию объекта на личном автотранспорте являлся привилегией начальников отделов и высшего руководства. Судя по пустоте на парковке, высшее руководство, равно как руководители прочих отделов, на службе отсутствовали. Все понятно. Суббота, вечер. И солнце жарит по-летнему. Петренко закрыл машину и через асфальтированный дворик подошел к одноэтажному особняку сталинской постройки. Здесь на дверях имелся кодовый замок. Петренко набрал свой личный код. На него уставился глазок телекамеры. Дверь щелкнула и пропустила подполковника. За дверью стоял часовой в форме лейтенанта госбезопасности. «Здравия желаю», — проговорил тот. «Привет, Витек», — отозвался Петренко. Несмотря на то, что охранник прекрасно знал Петренко в лицо, он тщательно осмотрел его пропуск. Вгляделся в 3 ежемесячно меняющихся чернильных штампа во вкладыше. На этот раз символами-паролями являлись голубь, керосиновая лампа и кленовый лист. Митек вернул пропуск, козырнул и пожелал счастливой работы. Ни охранники, ни кто бы то ни было еще, за исключением нескольких человек в самом высшем руководстве страны, знать не знали, чем в действительности занимаются здесь подполковник Петренко и его коллеги. Объект за зеленым забором являлся не просто секретным, но легендированным. Охране, шоферам, а также членам семей сотрудники время от времени, под большим секретом, обычно для правдоподобия, подвыпив, подбрасывали дезинформацию, рассказывали, только ты никому ни слова, что, дескать, здесь на объекте ведутся работы по созданию и совершенствованию отечественного психотронного оружия.